Но я настаиваю на своей версии случившегося. Я даже не подозревала, что мое тело может так болеть. Должна тебе сказать, что даже рождение ребенка – пустяк по сравнению с нашим вчерашним занятием. Хотя мой Гэри был крупным ребенком. По-моему, этим вполне можно пытать военнопленных, когда из них нужно вытянуть какие-то сведения. Организовать им пару уроков сальсы. Конечно, я знала, что я в плохой форме, но, боже мой, сегодня я с трудом смогла вывести на дорогу свой драндулет. Каждое переключение скоростей сопровождалось стонами и руганью. Первая скорость. Боже, как больно! Вторая скорость. Я сейчас с ума сойду. Третья скорость. Когда же кончится эта пытка? В результате я решила не мучиться и доехала на второй скорости. Машина, правда, не порадовалась моему решению и всю дорогу кашляла и кряхтела, в точности, как ее хозяйка. Вообще, судя по моей походке, можно было смело предположить, что мы с Тедди действительно перепробовали всю Камасутру. Мне даже печатать было больно. Неожиданно выяснилось, что такая отдаленная вещь, как указательный палец, и то непонятным образом соединена с нервами у меня в голове. Мне стоило заранее подумать о том, что все будет так плохо. Когда мы вчера с тобой расстались, я была просто никакая и к дверям дома ползла практически на четвереньках. Постояла немного у косяка, послушала ежевечернюю ругань Тедди и Гэри. Они очень буднично это делают. И я начинаю подозревать, что у них просто такой нестандартный способ общения. В общем, добрела я до ванны, плюхнулась в воду и решила утопиться. И тут вдруг вспомнила, что у меня припасено несколько кусочков вчерашнего шоколадного пирога. Что бы ни говорили, а на свете есть вещи, ради которых стоит жить. Спасибо за чудесный подарок, Рози. Мы отлично повеселились, правда? Я не помню, когда я в последний раз так смеялась. Вот отчего у меня так болят мышцы живота. Спасибо, что заставила меня вспомнить, что я женщина, что у меня есть бедра, что я могу быть сексуальной. И еще спасибо, что благодаря тебе в моей жизни появился этот красавец Рикардо. Не могу дождаться нашей следующей встречи. Ну вот, я вроде на все пожаловалась. Теперь ты рассказывай, как ты себя чувствуешь, Рози. Все хорошо, спасибо. Ни на что не жалуюсь, Руби. Ха, Рози. Ну ладно, немного болят мышцы, Руби. Ха, Рози. Ладно, ладно. Водителю автобуса пришлось пустить для меня инвалидное кресло, поскольку я так и не смогла поднять ногу, Руби. Это уж больше похоже на правду, Рози. Но этот Рикардо, Руби, он мне даже ночью снился. Просыпаюсь, а я совершенно голая, вся подушка залита слюнями, а этот его итальянский акцент я как вспомню. «Рози, осторожно! Рози, не смеяться! Рози, вставайте с пола!» У меня сразу мурашки по спине. А когда он воскликнул: «Отлично, Рози! Превосхитительное движение бедер!» Ну, тут я... Ох, этот Рикардо со своими сказочными бедрами, Руби. О да, какие у него бедра. Но вообще-то, насколько я помню, это я сделала превосхитительное движение бедер, Рози. Ай, Руби, уже и помечтать нельзя. Я, кстати, очень удивилась, что там столько мужчин, Руби. Да, я тоже. Помню, когда я была школьницей, мне на каждой дискотеке приходилось танцевать с какой-нибудь девочкой. Для меня никогда не находилось партнера.